Глава 16. С первыми петухами вернулась Мирослава. За спиной у нее стояли два здоровенных воина. Один постарше, с черной окладистой бородой. Второй помоложе, со светлыми волосами, выбивающимися из-под сверкающего шлема. Оба, как на подбор, в кольчуге, при мечах. Настоящие богатыри. Широкоплечие, грозные, а высокие какие. В сравнении не идут с теми дружинниками, что меня в тюрьму тащили. Внешность на любителя, конечно, но если объективно посмотреть, хороши, ничего не скажешь. Только пялились на меня так, будто готовы четвертовать на месте. «У Еги с ними счеты какие-то?» «Скажешь тоже», — шепнул кот. «Это же Илья Муромец и Добрыня Никитич. Ты же их боевого товарища, Алешу Поповича, пару лет назад схарчила». «Ой, я что это вслух сказала?» «Правду, — говорит, — отродье бесовское», — громыхнул Илья. «И это с ней ты прикажешь нам на супостата идти, царица? Я век с колдунами дружбы не водил». «Дружбы и не требуется, уговор у нас», — без тени эмоций ответила Мирослава. «Без нее в царство Кощеева путь закрыт. Если же согласится дорогу показать, присмотрите за ней». А противиться будет. Площадь свободна. Саморучно ее на казнь поведете. Слово твое, Яга. Я заскрипела зубами. Согласна. Только ты поклянись, что как только доставлю Кощея к тебе, отпустишь нас. Мое слово тверже камня. При богатырях клянусь, что сдержу его. Но с условием. Не будешь больше в царстве моем бесчинство творить, добрых молодцев изводить. В ином случае мое право будет воротить его обратно. Я оглянулась на кота, тот неохотно кивнул. Пожала плечами. Ладно, не такое уж невыполнимое условие. Я все равно в новой жизни никого жрать не собиралась. Напротив, вроде как на путь исправления встала. Договорились. Отоприте темницу, велела Мирослава. Богатыри смотрели на меня волком, но ослушаться царского слова не посмели. Яркий утренний свет после долгого нахождения в подземелье ослеплял. По приказу царицы слуги вокруг засуетились, начали собирать нас в дорогу, вывели на улицу коней, оседлали, принесли сумки с провизией. Баюн опять сидел у меня на плече, а мужики старались даже не смотреть в нашу сторону. «Пойдем, Яга, покажу тебе кое-что». Мирослава поманила меня за собой. «Избушка!» — воскликнула я. «Родименькая!» «Не так быстро!» — зашипела Мирослава. На широком залитом солнцем дворе, прямо перед царскими палатами, сидела моя изба. Мощные куриные ноги спутывали цепи в человеческую руку толщиной. Все они тянулись к кольям, вколоченным в землю. Рядом сидел Гришка в обличии собаки и тоже на цепи. Только заслышав мой голос, он залаял, а избушка дернулась, намереваясь вскочить ко мне навстречу. Два десятка дружинников, дежуривших рядом с ними, тут же ощетинились копьями. «А ну!» — крикнул один из них. «Смирно сидеть!» «Это будет моя гарантия!» — промурлыкала царица мне на ухо. «Решишь обмануть? Пощады не жди!» А теперь все. Свидание окончено. Подхватив меня под локоток, Мирослава направилась прочь со двора. Вывернувшись из ее хватки, я напоследок обернулась в сторону друзей. «Я вернусь за вами. Обещаю». «Какие нежности!» — откликнулась царица. «Замолчи уже. И без тебя тошно». Эта гадюка в ответ лишь рассмеялась, звонким, как колокольчики на ветру, голосом. Пора было выдвигаться в дорогу. Пора-то пора, а вот куда — большой вопрос. Его-то я и задала богатырям. «Поздно обычной старушкой прикидываться», — с презрением изрек Добрыня. «Уж тебе ли не знать, что для того, чтобы попасть в Кощеево царство, нужно пересечь Калинов мост, что на реке Смородине? А как до него быстрее добраться, тебе должно быть ведомо». «Проще всего было бы порталом магическим», — пробормотала я. Знаете, где такие?» «Надеялись, что ты подскажешь», — недобро усмехнулся Илья Муромец. «Я знаю только один способ путешествия между мирами. Грибов надо наесться. Но тут гарантии никакой, куда закинет». «Слыхал и я про грибы», — почесал бороду Илья. «Дюже поганый способ». «Ну, значит, воспользуемся старым, дедовским, надежным». Добрыня мотнул головой в сторону, где возле березы паслись два богатырских коня. «Что-то я не вижу ни повозки, ни телеги. А на лошадях верхом я не ездила». «С ума, что ли, ты, старух, спятила?» — возмутился Илья. «Как можно богатырского коня в телегу запрячь? А что ж мне, пешком за вами бежать?» «К хвосту привяжем», — мрачно пообещал Добрыня. «А еще Добрыней зовут», — вздохнула я. «Добром тут и не пахнет. Разве ж зло наказать недоброе дело?» — спросил он, прожигая меня глазами. «Успеем еще, друже», — остудил его пыл Илья. Это настораживало. «Пока я буду помогать искать Кощея, они меня не убьют. А вот потом могут отыграться за смерть товарища. И попробуй докажи им, что я не я и хата не моя. Поедешь на моем коне». Это Илья уже мне сказал. Конечно, кони у богатырей были впечатляющие. Высокие, мускулистые, с пышными гривами и хвостами, с богато украшенными сбруями. За седлами были привязаны мешки с провиантом. Пока я раздумывала, как на коня взобраться, Илья ловко вскочил в седло и схватил меня за шкирку, как котенка. Я и пикнуть не успела, как очутилась наверху. Илья пришпорил коня, и тот помчался так, что ветер засвистел в ушах. Я сжалась в комок, вцепилась, как клещ, в конскую гриву, глаза зажмурила. «Страшно. Упадешь, костей не соберешь». А Илья, зная себе, посмеивается. «Неужто испугалась, нечисть лесная?» «Повежливее с бабушкой», — пристыдила его я. «Видно, Алёша слишком вежливым с тобой был. За что и поплатился». «Между прочим, его череп у нас на почетном месте стоит, и пыль с него мы регулярно протираем», — как всегда нашел время вставить свое веское слово Баюн. Я повернулась к Илье и крикнула, чтобы уж наверняка услышал. «Исправилась я! На путь добра встала!» «С чего бы это?» — недоверчиво хмыкнул Илья. «Кризис среднего возраста. Переоценка ценностей. И вообще нужно уметь прощать и давать человеку второй шанс». «То есть нам нужно отпустить тебя с миром? А потом ты опять ценности переоценишь и пакостить начнешь?» «То есть вы меня отпускать не планируете?» — поймала его на слове. Илья промолчал. Совесть, что ли, соврать не позволила? «Ну ладно. Сейчас самое главное — совку из лап Кощея вырвать. А потом можно и о собственном спасении подумать». Скакали мы долго. Внутренняя часть бедер аж горела, задницу не чувствовала, спина отваливалась. Сидеть было невозможно. Я и так, и этак ёрзала, чтобы найти более удобную позу. «Ты мощами своими не притирайся!» «Не то не сдержусь!» — прорычал Илья. «Ахальник! На старушкину честь покуситься решил! Еще богатырь!» «Тьфу, старая кошелка! О чем думаешь? Нервируешь меня просто! Думаю, может, стоит тебя через седло перекинуть, да веревками привязать!» Такая перспектива мне вообще не нравилась. «Привал бы устроить, отдохнуть, не могу я больше», — взмолилась я. «Вы выносливые, к трудностям походов приученные, а я женщина слабая, меня беречь надо». «Хорошая идея, Илюша. Перекинь ее через седло. Только выруби для начала, чтобы припасы съестные не пожрала», — предложил Добрыня. «Не надо меня вырубать», — всполошилась я. «И так память плохая, а то вообще позабуду все заклинания, и в царство Кощеева не попадете». «И то верно», — согласился со мной Илья. «Привал! Совраска, стой!» Конь встал, как вкопанный. Богатырь спрыгнул на землю и меня стащил. Ноги меня не держали, я рухнула на траву и, как червяк, отползла в сторону, чтобы Совраска ненароком не затоптал копытами. Добрыня тоже спешился, отпустил своего жеребца пастись, а сам отправился в ближайший лесок. Понятное дело, долго ехали. Приперло. И видно сильно. Уже и солнышко к закату клонилось, а его все не было. Я даже вздремнуть успела. Когда он, наконец, появился, на его плече болтались две утки. Илья тем временем тоже без дела не сидел. Развел костер, принес котелок воды. Надо же, и не побоялся меня одну оставить. Вдруг бы сбежал. Встав, я поняла, что далеко не ушла бы при всем желании. Мою тощую щиколотку плотно обхватывала толстая веревка, завязанная на какой-то хитрый узел. Другой конец веревки крепился к раките, росшей неподалеку. Самое главное в нашей дружной команде — доверие. Добрыня, подойдя к костру, глубоко вздохнул. «Ох, умаялся я, Илюша, и проголодался». Зыркнул на меня и швырнул мне под ноги добычу. «Ощипай!» От его приказного тона я опешила, присела и с ужасом уставилась на тушки. Фу, перья! В некоторых местах они слиплись от крови. Я брезгливо поморщилась. «Нет уж, сам убил, сам щипай. Можешь даже сам съесть. Чай за сутки от голода не умру». «Оглохла, что ли, трухлявая?» — взревел Добрыня. «Я вот думала, не ослышалась ли. Я ваш проводник в мир мертвых, ваша единственная надежда. И вы меня утку щипать заставляете? Вам бы на руках меня носить, да пылинки с меня сдувать. Иначе не видать вам царство Кощеева, как своих ушей!» Змеей прошипела я. Баюн, все это время сидевший в сумке и умело изображавший неудачное творение таксидермиста, нервно дернулся. Илья, видя, что назревает нешуточный конфликт, подошел ко мне и поднял уток с земли. «Я ощипаю, Добрынь. Иди спать. Разбужу, как похлебка будет готова». Илья справился с дичью быстро. Ощипал, выпотрошил, нарезал на крупные куски и положил в котелок вариться. Баюн, предвкушая скорую трапезу, выполз из мешка и подобрался ближе к костру. Этот маневр не остался незамеченным, и кот был вознагражден за свою смелость внутренностями. Жадно урча, Баюн принялся за еду. А у меня живот сводило от голода. Когда над поляной поплыл аромат вареного мяса, я чуть слюной не подавилась. Добрыня проснулся сам, его даже будить не пришлось. Богатырь достал из седельного мешка плошки да ложки и подсел к огню. Илья щедро налил в его плошку похлебку, положил несколько кусков мяса и протянул товарищу. Себя он тоже не обделил. А про меня, видимо, благополучно забыли. Какое-то время гордость боролась с голодом. Победу в неравной борьбе одержал голод. И я, громко прокашлившись, напомнила о себе. «Приятного аппетита, соколики! Я бы тоже от похлебки не отказалась». «Ежели бы предложили, тогда бы и не отказалась. Вот только предлагать тебе никто не собирается». Волком взглянул на меня Добрыня, обгрыз утиную ножку и швырнул мне кость, как собаке. «Добрынь, Алёшка мне был как брат. Я разделяю твои чувства, но потерпи пока. В первую очередь нужно думать о том, как Кощея победить, а в этом только Яга нам поможет». Добрыня резко поднялся, бросил плошку в сердцах о землю. «Наелся!» — буркнул он и зашагал в сторону леса. Илья тоже встал, но не стал догонять товарища, а подошел ко мне. «Он все никак не оправится после потери лучшего друга», — негромко сказал он и протянул мне свою плошку, а затем и ложку, перед этим протерев ее о штаны. «Ешь, Яга, другой посуды у нас нет». Хотела было отказаться, но живот предательски заурчал. И я все же решила пренебречь правилами личной гигиены и не выделываться. Похлебав наваристый бульон, съев несколько кусочков мяса, я стала немного счастливее. Теперь бы еще поспать. Неизвестно, когда этим двоим приспичит в дорогу отправиться. Только отползла к раките, свернулась под ней калачиком и прикрыла глаза — как ко мне пробрался Баюн. «Спишь?» «Пытаюсь», — отмахнулась от него. «Бежать надо, яга», — зашептал кот. «Не сдюжишь ты в мертвых землях». «А сбежать сдюжу? У тебя 4 лапы, ты на них быстро ускачешь, а у меня 2, да и то больные. Богатыри, когда нас поймают, шкуру с обоих спустят. Если тебе не терпится с жизнью попрощаться, можешь рискнуть. А я лучше подремлю пока». Я нарочно громко зевнула и отвернулась от кота. Он проворчал что-то нечленораздельное и улегся рядом. На земле лежать было холодно. «Бедные мои почки! Застужу! Как пить дать?» Но попроситься к огню, у которого устроились богатыри, не позволяли совесть и чувство самосохранения. Несмотря на то, что спать пришлось в спартанских условиях, мне даже приснился сон. Я стояла на мраморном балконе, увитом розами, и разглядывала ночное небо. Что я забыла на этом балконе, было мне неведомо. Одно было понятно. Здесь я чувствовала себя спокойно и умиротворенно. «Я знал, что ты придешь», — послышался за спиной бархатистый голос, показавшийся мне знакомым. «Я сама не знала, что приду», — ответила я мелодичным, похожим на перезвон колокольчиков, голосом и повернулась к говорившему. Не успела я пережить шок от того, что теперь не скреплю, словно несмазанное колесо, как меня накрыло второе потрясение. Передо мной стоял Кощей и улыбался. «Ты так прекрасна!» Он протянул ко мне руки. «Ой, Ли, глаза протри!» «Такой я тебя и представлял!» «Извращенец! Геронтофил! Я сразу поняла, что с тобой что-то нечисто. Чутье не подвело. Больше ломался. Ладно. Твои психиатрические отклонения мне только на руку. Теперь точно от поцелуя не отвертишься». Спрятав ехидную усмешку, я упала в его объятия. Как же колотится его сердце! Не удержалась, отстранилась, чтобы посмотреть ему в глаза. Счастливые такие. Будто и правда ждал меня всю жизнь. Так захотелось коснуться его щеки, провела пальцами по его скуле и чуть не вскрикнула. Моя рука! Она была девичьей! Ни дряблой кожи, ни пигментных пятен, ни длинных черных ногтей. Кощей перехватил мою ладонь и поднес к губам. Он еще не успел до руки моей дотронуться, а по коже уже побежали мурашки, а в груди сладостно заныло. Губы его оказались прохладными и твердыми на ощупь. Интересно, какие они на вкус? Кощей будто прочитал мои мысли и склонился ко мне с явным намерением поцеловать. Я даже на цыпочки привстала, чтобы ускорить процесс. Но вместо поцелуя я получила пинок под зад, довольно ощутимый. Как же так? Что это за сон такой? «Вставай, яга! Хватит храпеть! От твоего храпа дубы качаются! В путь пора отправляться!» — услышала я недовольный голос Добрыни. «Гад! Такой момент испортил!»